Я такого воя в жизни не слышал. Вскоре наступила тишина, как вдруг ее нарушил новый звук. Это закричала мисс Дрюс, увидев тело отца. «Вы, я полагаю, сразу же вернулись к дому», — мягко подсказал отец Браун. «А потом?» «Я расскажу вам, что было потом», — угрюмо и торжественно ответил Финс. «Войдя в сад, мы сразу увидели Трейла. Едва пес заметил Трейла, он сразу бросился к нему и залился бешеным негодующим лаем, в котором так отчетливо звучала ненависть, что он скорее походил на брань. Стряпчий съежился и побежал по дорожке». Отец Браун вскочил с неожиданной яростью. «Стало быть, вы хотите сказать, что его обвинила собака? Разоблачил вещий пес?» Финс взглянул на него с любопытством. «Мне иногда кажется, что самое загадочное из загадок — вы, — сказал он, — а все-таки сознайтесь, пусть, по-вашему, собака не причастна к тайне, но ведь сама тайна остается. В тот миг, когда пес вышел на берег и забыл, его хозяина прикончила какая-то неведомая сила. Всех тщательно обыскали, но оружия не нашли, обшарили дом, сад, берег с тем же успехом. А ведь спрятать кинжал убийце было почти так же трудно, как спрятаться самому». «Спрятать кинжал», — повторил отец Браун, кивая. Он вдруг стал слушать с интересом. «Так вот», — продолжал Финс, — «я должен сказать, что этот Трейл все время поправлял то галстук, то булавку в галстуке, особенно булавку. Булавка была не только массивная, но и длинная. И мне вдруг пришло в голову, может быть, он так ею занят от того, что она еще длиннее, чем кажется. Может, она длинною с небольшой кинжал?» Отец Браун задумчиво кивнул. «Других предположений насчет орудия убийства не было?» — спросил он. «Было. Еще одно», — ответил Финс. «Его выдвинул молодой Дрюс. Не сын, а племянник. Пока полицейские выполняли всякие формальности, Гарри начал вести следствие на свой страх и риск. Он когда-то работал в полиции в Индии. И знаете, что он нашел? Окровавленные садовые ножницы, которые лежали в траве под стремянкой. А на стремянке, как вы помните, стоял Флойд, чинивший изгородь». Отец Браун помолчал, потом спросил: «А зачем приходил Стряпчий?» «Он сказал нам, что за ним послал полковник, чтобы изменить завещание», — ответил Финс. «Ну а что вы скажете, — спросил отец Браун, — о самом завещании?» «О, полковник был очень богатый человек, и от его воли многое зависело», — сказал Финс. «Сегодня утром я узнал, что большая часть денег, первоначально отписанных сыну, перешла к дочери. Я уже говорил вам, что разгульный образ жизни моего друга Дональда приводил в бешенство его отца». «Мы все рассуждаем об убийстве», — задумчиво заметил отец Браун, — «а упустили из виду мотив. При данных обстоятельствах скоропостижная смерть полковника выгоднее всего мисс Дрюс. Она выходит замуж за доктора». «Кое-кто не одобряет этого», — последовал ответ. «Но доктора любит и ценит в округе. Он искусный, преданный своему делу хирург». «Настолько преданный, — сказал отец Браун, — что берет с собой хирургические инструменты, отправляясь в гости к даме». «Заподозрить можно многих, и даже орудие убийства хоть отбавлять: булавки, ножницы, ланцеты. А вот как убийца оказался в беседке? Как даже булавка оказалась там?» «Ну так как же все-таки, по-вашему?» — спросил молодой человек. «Что вы посоветуете мне? У вас такой богатый опыт». «Боюсь, я мало чем могу помочь», — сказал отец Браун, вздохнув. «Сейчас, как я понимаю, расследование в какой-то мере взял на себя ваш друг из Индии, Гарри. Я бы вам посоветовал поскорее выяснить, каковы его успехи». Через два дня Финс со своим четвероногим другом вновь пожаловали в гости к отцу Брауну. Молодой человек был чрезвычайно возбужден. «Вы мне велели, — начал он без предисловий, — выяснить, что делает Гарри Дрюс. Знаете, что он сделал? Я скажу вам, что он сделал. Он покончил с собой». «Я считал это вполне возможным, — покачал головой священник, — но надеялся, что время еще есть». «Тело обнаружил я, — чуть хрипловато начал Финц. Выйдя в сад, я сразу почувствовал, там случилось еще что-то, кроме убийства. И вдруг я понял, в чем дело. Я привык к тому, что за оградой на фоне моря видна скала судьбы. Ее не было». Отец Браун поднял голову и слушал очень внимательно. «У моря я увидел каменную глыбу, свалившуюся с пьедестала», — продолжал Финс. «Бедняга Гарри Дрюс лежал под ней, как обломок разбитого судна. Одной рукой он обхватил камень, словно бы стаскивая его на себя, а рядом на песке большими расползающимися буквами он нацарапал: „Скала судьбы да падет на безумца“». «Все это случилось из-за завещания», — заговорил отец Браун. «Сын попал в немилость, и племянник решил сыграть ва-банк. Особенно после того, как дядя пригласил его к себе в один день со стряпчим и очень ласково принял. Это был его последний шанс. Из индийской полиции его выгнали. Он проигрался дотла в Монте-Карло. Когда же он узнал, что убил родного дядю понапрасну, он убил и себя». «Да, думаю, что самоубийство почти равносильно признанию», — мрачно сказал Финц. «Но подробностей этой истории не узнает никто и никогда». Наступила пауза. Затем священник скромно сказал: «Мне кажется, я знаю подробности». Финц изумленно взглянул на него. «Но послушайте», — воскликнул он, — «если вы впрямь до конца разгадали загадку, скажите на милость, с чего вы начали? Что вас натолкнуло на мысль?» Отец Браун вскочил. В таком волнении его мало кому доводилось видеть. Его первое восклицание прогремело, как взрыв. «Собака!» — крикнул он. «Помните случай на берегу с палкой? Сперва я ничего не мог понять, зачем собака влезла в воду и тут же вылезла обратно. Это не в собачьих обычаях. Если уж собака кинулась зачем-то, она ни в коем случае не повернет назад просто потому, что передумала». «Тем не менее она повернула», — возразил Финс, — «и возвратилась к нам без палки». «Без палки? Она возвратилась по весьма существенной причине», — ответил священник. «Она не смогла ее найти, и поэтому завыла. Впервые в жизни уважаемый достойный пес потерпел такую обиду от никудышной старой палки». «Что же натворила эта палка?» — спросил Финц. «Утонула». Финц молчал и недоуменно глядел на отца Брауна, и тот продолжал. «Палка утонула, потому что это была, собственно, не палка, а остроконечный стальной клинок, скрытый в тростниковых ножнах. Иными словами, трость с выдвижной шпагой. Наверное, ни одному убийце не доводилось так естественно спрятать оружие убийства, забросить его в море, играя с собакой». «Кажется, я вас понял», — немного оживился Финс. «Но пусть это даже просто трость со шпагой. Мне совершенно не ясно, как убийца мог ею воспользоваться». «Что такое беседка? Стены в ней сделаны из переплетенных веток, и как бы густо их ни переплетать, всегда найдутся щели и просветы. Был такой просвет и в стене за спиной полковника. А теперь вспомните. Вы сами говорили, что на прогулке Гарри Дрюс несколько приотстал от вас, раскуривая у изгороди трубку». Финц слегка вздрогнул. «Вы хотите сказать, что, стоя там, он просунул клинок сквозь изгородь и вонзил его в белое пятно? Но ведь он не знал наверняка, что ему достанутся деньги полковника.